Есть информация для боссов, любому, миллион бонов, важная, по корпорантам, тот кинув, дальше мы спокойно позавтракали, у меня легкие закуски, Лика заказала больше и все с интересом пробовала, с немалым восторгом на лице, только поглядывая на посредника, иногда поеживалась, нет одной ноги, там протез и одной руки, лицо так изувечено, без содрогания смотреть нельзя, чистя зубочисткой между зубов, мясо нежное в салатике, но застревает, я поинтересовался у того, как пострадал, свалка дрогнула, нет, на дороге отстреливался долго, попал в руки дорожным бандитам, вот и куражились, показывая оскал с парой зубов, прохрипел тот, бросили подыхать, а я выполз на дорогу, там подобрали, интересная история, это ведь ты Юна увел, да я, он в порядке, руку новую заимел, в последний раз 7 месяцев назад видел, что сейчас с ним, не знаю, и где так можно восстановиться, я помогаю только тем, кто на меня работает, Юн невольно соскочил, в его услугах я не нуждался, хотя вылечил того полностью, сейчас мне работники не нужны, ты капсулу восстановил, с уверенностью в тоне, кивнул тот сам себе, парень лучше признайся, и вылечи меня, или я сейчас крик подниму и корпорантов наведу, все потеряешь, не думаю, посредник обмяк, шокер сработал неплохо, он у меня на кисти закреплен, напоминал земную пальчиковую батарейку, управляется через нейросеть, помню, что связь отключена, чтобы мою сетку не засекли в эфире, но тут дистанционное управление, использовал ту связь, что для дроидов, сканеры и фиксаторы корпорантов их не видит, я подозвал официанта и попросил унести того, мол, сомлел, и взмахом подозвал другого посредника, этот без обеих ног, на коляске, наконец-то тот, кто под дыхание свалки попал, как Ляли ног лишился, этот делая заказ, быстро смог договориться с ближайшим боссом, и тот должен подойти, причем это третий, двое других его просто послали, действительно вскоре пришел, посредник как раз завтракал, ему не мешали, он же встретил босса, ну и когда тот устроился, то посмотрел на меня, говори, чип с деньгами, смотри, если чушь какая, посредник ушел за другой стол, то что буду говорить не для его ушей, он не платил за информацию, а босс сможет ее продать и заработать куда больше. Чип я получил, тот из нагрудного кармана рубахи его достал, и изучил содержимое. Миллион, без обмана. Так что сказал тому доверительным тоном. Вы в курсе, что корпоранты развивают вторую планету свалку? Я думал, что новое скажешь, эта новость уже лет 10 как всем известна. Чип вертай, не торопитесь. Согласно планам корпорантов, они передадут эту планету новому владельцу с флорой и фауной, но без единого человека. Те сами будут переселенцев завозить. Погоди, есть договоренности насчет тех же фермеров, других. Ложь, чтобы успокоить народ. Будут работать наемники таким способом. Отлавливать одиночек или мелкие группы, обрабатывать станнером или ошеломителем с глайдера. Что при них есть, оформляют на владельцев, приклеивают чип к плечу, чтобы вещи не потерялись. В оглушенном виде в челнок и на орбиту, до 3000 крыс в женском блоке и мужском, начнут вывозить лет через 40 примерно, на этом будет задействовано 12 транспортных судов, грузовые, необорудованные, высаживать как зэка, если свежие зэка в оранжевых робах, чип с 1000 бонами в зубы, и вперед, если крыса, отклеивают чип с плеча и передают со склада то, что из его вещей и не запрещенка, и тоже пинка под зад. На новой планете свалки уже готовит формировать базы, заводы строит, у нас забрали одно оборудование терраформирования, оно уже там работает, корпуса завозит понемногу, заводы работают в полсилы, из тех что запустили, вырабатывая кислород и создавая атмосферу, но работают сами корпоранты, ждут, когда хватит воздуха, чтобы нас крыс завозить, сами те там в скафандрах ходят, как у нас закончит сбрасывать, тогда все, весь поток туда пойдет, а сбрасывать закончит лет через 20 и свалки будут медленно угасать, все блоки сняты, все тайники найдены, голод, а тут новая планета и свежие свалки, да, если сидел за рулем ховера или грузовика, и тебя взяли корпоранты, ты его на другой планете получишь, это не все, корпоранты составляют план, не нравится им поселение крыс, они будут запрещены на новой тюремной планете, выделят места для постройки домов, не ближе 3 километров от границ свалок, чтобы корпуса, скатываясь сверху, не докатились, и строились на виду, назначит глав поселения из своих людей. Понятно, что крысы привыкли жить внутри, в безопасности, но никакой агрессии, мягкие уговоры, скидки на стройматериалы, расширенный список возможных закупок, будут продавать то, что тут нет, приобретение технических дронов, но не выше второго поколения, то есть люди сами не пойдут жить на свалке, им станет комфортно жить в таких поселениях. Через 70 лет эту планету, на которой мы сейчас находимся, будут передавать новому владельцу. К тому моменту тут крыс не будет, всех вывезут. Под конец будут облучать станнерами целые поселения и разом вывозить. 20 лет на зачистку, отсидеться под землей в самодельных бункерах, дождаться высадки переселенцев и смешаться с толпой, не получится, как кто-то спланировал. Корпоранты о них знают. Это все. Страшные вещи рассказываешь. Босс был явно в подавленном состоянии, хотя слушал более чем внимательно. Зная, что тебе уготовано, легче перенести неприятности. И знаешь, что я тебе скажу? Если выбирать эту планету и ту в будущем, я выберу вторую. Она мне для жизни больше нравится, корпоранты действительно здорово подготовятся. Информацию принял. Я мотнул головой Лике, показывая так, что пора покинуть это заведение. Когда босс поинтересовался, жадно рассматривая девушку, он еще от входа на нее залип, но от моего рассказа отвлекся. Не продашь красотку? Нет, самому мало. Расплатившись с посредником, там 1% от суммы, мы вышли из зала ресторана, на ходу одевая маски, и направились к Хаверу. Я продолжал мониторить обстановку, однако ничего, подошли к массивной машине и забрались в кабину. Со мной был только дроид-телохранитель, да и то все это время лежал под сиденьем водителя. Там удобная ниша для инструментов. Хотя дроид был всегда на связи, но он был один. Впрочем, при деле вряд ли ему это помешает. Пока мы покидали базу, первый вопрос меня удивил, вот уж чего я не ожидал. Почему ты отказался помочь этому несчастному? Я же знаю, у тебя на корабле под полом есть капсула, видела, как ты ее проверял. Не проверял, опер Милу на мягких валиках. В капсуле у меня еще не было, не стоит меня обманывать, я же вижу, что тебе едва сил на нас с подругой хватает, хотя ты быстро набираешься сил. Да, тебя одной мне хватило бы, переоценил силы, пожадничал, но контракты подписаны, 4 года значит 4 года, да и кормилицы вы еще, так что над этим беднягой, посредником что ли? Да, а зачем мне его лечить, проявить участие, помочь более слабому? Лика, ты не в содружестве, тут другие законы. У корпораций здесь есть медики, но они лечат за огромные суммы. Например, того посредника, на которого ты так укоризненно киваешь, вылечили бы за 12 миллионов бонов. Это примерно 10 миллионов кредитов. Ты где такие цены видела? Подобное лечение могут себе позволить только обеспеченные люди, к которым посредника, конечно же, не причислить. Корпоранты легко могут опустить цены и лечить, но им этого не нужно, хотя планета в их видении. Так почему я должен за них делать их работу, тем более посредник мне этот никто. Был бы свой знакомый, которому должен услугу или жизнь, понятно бы, положил в капсулу. А левого и не подумаю, в тебе нет сострадания. Поглядывая в камеры заднего обзора, я лишь зло усмехнулся, сбавляя скорость. Что-то быстро мы ехали. Хочешь, расскажу тебе сказочку, злую? Нет, ту явно испугал мой оскал, но меня это не смутило, а я расскажу. Она произошла со мной. Понимаешь, у меня был отец, но тот погиб, когда мне 9 лет было, пришлось выживать, и я пошел в молодежную банду. Мой отец поисковик, многому меня научил. Я фартовый, тайники команд находил в корпусах, они везде есть, даже на моем корабле, банда наша только богатела, 3 года с ними был, и вот беда. Свалка вздрогнула. Такое бывает, когда нижние корпуса не выдерживают веса и та оседает. Я как раз через пролом проходил и корпус поехал, меня от тряски столкнуло к нему, и тот, а другой мне срезал ноги, чуть выше колен. К счастью, аптечки у всех были, ноги перетянули жгутами, кровью не изошел. Но после этого случая в банде как рок, находок мало, и пошли разговоры, что это я беду навел, все из-за меня. Я все накопления потратил, за 2 месяца раны заживил, но стал инвалидом. Не люблю слово «калека», корежит меня от него. Я отказался уйти, некуда было. Знаешь, что сделала банда? Ночью, когда я спал, навалились на меня и начали душить, сломали мне 2 пальца, когда я сопротивлялся, но задушили. Около селения крыс, где мы жили, был могильник, сбрасывают в пропасть тела и мусор, до самого дна летят, метров 400. Вот и мое тело сбросили, я очнулся от удара о броню, видимо это сердце и запустило. Там не по прямой падешь, то по одной броне скатываешься, то по другой обшивке. Упал в лужу на дне, не поломался особо, чудо, только два пальца сломаны, но это раньше изувечили. Я оказался на дне, могильник, круче трупов смердят, на днище озера кислоты, от которой ожоги на коже, и корпуса трещат вокруг, вот-вот сложится. Ужас, темнота, но мох светится на стенах, даря надежду, и инвалид на самом дне в прямом и переносном смысле. Я фартовый, нашел труп поисковика неограбленный, было что снять, и поднимался. Знаешь, пришлось пальцы срезать, сломанные, иначе от боли мог свалиться, пока по веревке поднимался, стало легче, но не намного. Я поднялся на три корпуса и все, что подо мной сложились. Едва успел, выживал, искал тайники, смог, даже по находкам набрал нужную сумму, но не в бонах, а в кредитах. Напрямую вышел на медика-корпорантов, я крысу нанял, и тот все купил на базе у корпорантов, еду и связь тоже, и та провела левую операцию, восстановила меня, за миллион кредитов, что пошли ей лично. Красивая история, она еще не закончилась. Банда меня увидела и опознала на базе корпорантов, свалку-то я не покинул, и решили вернуть меня силой. Потому как я был при деньгах, причем все мое те считали свой собственностью, я ведь член их банды, номер в гостинице ограбить пытались, а у них дела совсем плохи были. В рабство меня хотели взять, чтобы я на них работал. Сейчас банды нет, развалилась. Так вот, я поклялся тогда себе на дне могильника, выберусь, буду помогать только себе, как другим было наплевать на меня, так и эти другие мне безразличны. Поэтому вот что я скажу, тут причина не во мне, а в корпорантах. Не хотят лечить, это их дело. Им дали полный карт-бланш, что делать с ссыльными, и они что хотят, то и творят. Хорошо еще аптечки армейские свободно продают и картриджи к ним, иначе многие бы загнулись. Лика сидела, опустив голову, слушая. Распущенные волосы скрыли лицо, но кажется та плакала, находясь в подавленном состоянии. Я же, поглядывая назад, усмехнулся, уже весело, и сказал: «А ты произвела впечатление. Похоже, за нами вся база едет. Хотят с тобой познакомиться в приватной обстановке. Наверное, даже уже расписали очередность. Меня что, за шлюху приняли? Но я не хочу. А кого волнует твое мнение? Да не пугайся ты так, я твоя защита и мои боевые дроиды. Вон уже наш корпус, 5 минут и заедем в него. Насчет всей базы я, конечно, погорячился, но с десяток грузовиков и хаверов, с 20 квадров, за нами катило, даже особо и не скрывались, пыли от них поднятой хватало. Этих не напугаешь выстрелом из бластера поперек курса или прицельно, их много и те ощущали свою силу. Рванут на пролом, однако, с 3 боевыми дроидами, телохранителей не считаю, нельзя тут засвечивать их оружие, проблема эта мелкая для меня, тем более мы уезжаем. Так и вышло, мы, перевалившись через высокий поребрик бывшего проема грузовой палубы, въехали в бывший трюм, и встали у второго хавера. Тот тоже имел расширенную кабину, но не квартиру. Лика подхватила баул, там покупки для Милы и Дэна, и убежала к истребителю. Искин открыл ей аппарель и впустил на борт. Я же перекладывал покупки по 2 хаверам, скоро двинем в путь, а часть припасов нужно во второй холодильник и второй морозильник убрать. И наблюдал, как работали дроиды, точнее дрон. Оружие штурмовиков я не использовал, небо открытое, орбита взята плотно, централы тут давно обустроились. Хотя не так сказал, новости я все же в ресторане получил, с боссом это так пообщался, деньжат подзаработать, информация не горящая, но уже актуальная. Так вот, пока меня не было, прибыли центральные, целые эскадры и научники, что искали следы работы неизвестного боевого корабля под маскировкой. Как я понял, сейчас ничего такого не было, никто прототипы не тестировал, ага, скажут вам, поэтому такой удар по корпорантам привлек внимание. Обломки изучали внимательно, оказалось, туннельный калибр нестандартный, такой никто не использовал. Мой косяк, как-то не подумал. Так вот, до сих пор научники тут, что-то ищут и исследуют. Корпоранты сюда больше боевые корабли не присылают, систему плотно держала сборная эскадра централов. Корабли выделили 12 государств, королевство Бе тоже, работают сменой, по году. Расстрелянную мной станцию все же восстановили, думал на металлолом отправит, вон свалок сколько внизу. Нет, вложились и недавно закончили приводить в порядок. Так ладно она, В системе новая малая станция появилась, 12-го поколения, научная, и похоже те покидать систему даже и не планируют. Что-то их тут заинтересовало так, что остались. Это все, что знали посредники. Откуда так хакеров хватает? Систем связи, сидят они на линиях корпорантов и слушают. Теперь забавная история. Новички тут не успели освоиться, опыта флота корпорантов у них нет, системы связи шифрованные, но общаются в открытую. Один хакер смог запустить вирус в сеть патрульного корвета 11-го поколения, тот стремительно спустился вниз и мигом поднялся, но уже с новым экипажем, и те в ручном управлении смогли уйти в прыжок, не нагнали. Эта централа жутко взбесила, экипаж корвета был найден мертвым, так что теперь уже серьезно систему охраняют, больше так не лоханутся. А ведь корпоранты им говорили, тут правила и инструкции кровью писаны, так военные им. Да вы кто? Да вы знаете, кто мы? Вот результат. Ладно, не об этом сейчас. 2 минуты и живых вокруг нашего укрытия не было. Я не собирался вот так убивать крыс, давал шанс. Однако те окружили корпус крейсера, и по рации, да и так кричали, предлагали поделиться красоткой. Я по рации посоветовал свалить, только посмеялись. Некоторые стрелять начали, пока в воздух, на нервы давили. Так вот, штурмовиков я не задействовал, как и говорил, дрона летающего хватало. То тут мелькнет в проеме, то там в пробоине, едва слышно стрекоча игольниками. Там калибр серьезный, тот что у обычных ручных мелочевка. 2 минуты и живых нет, глушилка действовала, тревогу не подняли, сбежать не смогли. Народу хватало около 100, порядочно, а отпускать нельзя, поднимут всех беглецы, включая корпорантов, начнется охота. А так оставил истребитель, на месте, как стемнеет, нагонит, боевики его охраняли, и выехав наружу, второй ховер за мной, Мила в квартире с Дэном, тот капризничает, спать не хочет, Лика носом к окну прилипла, рассматривая бойню, ну и покатили прочь. Трофей я не собирал. 5 лет спустя. Планета-свалка. Окрестности у безлюдного озера. Утро по местному времени. Весело насвистывая, я взбивал в кастрюльке крем для торта. Дэну сегодня 5 лет исполнится, отметим как полагается. Да, 5 лет прошло, а столько всего за это время произошло. Хм, целую книгу можно написать. О, интересная идея, может попробовать? Да нет, мне репортажа Лики хватило. Хотя если кратко, в пару страниц, то можно уложиться. Что я могу сказать? Моя шахтерская корпорация только развивается, и на данный момент мое состояние оценивается в 76 миллиардов кредитов, на самом деле больше, но ТС, у меня 7 станций, порядка 20 перерабатывающих заводов и 30 тысяч шахтерских судов, средних и малых. Целый боевой флот под командованием опытного адмирала их охраняет. Это я о бывшем полковнике. Компания по производству, фабрики, лаборатории, тоже развивалась, сейчас те активы чуть больше 1 миллиарда кредитов. Так что с этой стороны порядок. Проблемы были в другом, в Лике. Обе девушки отработали от и до, не без этого, получали по 100 тысяч в месяц, на счета, но не тратили, они полностью на моем обеспечении. Можете подсчитать, сколько те заработали, кому интересно. И Дэн в порядке, нянями их называл. Так вот, Лика зараза, оказывается, нашу жизнь на планете свалки под протокол писала, всю память сети заполнила, а мы тут все время проводили. А что, с подчиненными я на связи, если что, вопросы решал. Несколько раз летали на Ширун, королеву оплодотворить, король мне за наследника очень благодарен был, да и другие дела порешать. Когда контракты закончились и те отбыли, то Лика, вернувшись в директорат, у нее там большая семья, вышла на серьезную частную медиакомпанию и продала свои записи. Нарушила контракт, где был пункт о конфиденциальности. В 2 раза больше получила, чем у меня за 4 года заработала. Те сделали фильм и показали меня, сразу прославив свою компанию. Я там в записях раз 50 в стычках участвовал за 4 года. Кто-то скрупулезно подсчитал, что от моей руки пало порядка 2000 человек. Ну естественно вой в СМИ, как только меня не называли. Лика показания дала в суде, а это убийство, в содружестве мощная статья. Тот наш разговор об изувеченном посреднике, что я отказался лечить, все просмотрели, та сохранила запись. Многих впечатлило, как я на могильник попал и выбрался наверх, но возмущались все, калеку не вылечил, про корпорантов как-то не воспоминали. 2 месяца это вакханалия длилось. Мои адвокаты разбили обвинение в пух и прах. Легко. Планета свалка не входит в юрисдикцию Содружества. На этом централы сами настояли. Я защищал свою жизнь. С меня были сняты все обвинения. А пока шли вопли, нанятые адвокаты и сыщики скрупулезно записывали данные тех, кто обливал меня грязью, особо не стесняясь. Суд был 10 месяцев назад. Поступил я просто, нанял наемников, много, 40 отрядов, были и пираты, и постепенно эти горлопаны начали исчезать. Да, вы правильно поняли, в живых их уже нет, я мстительный. Однако не всех по-тихому удавили и избавились от тел, около 1000, самых ярых, включая Лику. Я провел через медкапсулы древних, пришлось 50 штук их наделать на 3D принтерах, менял ДНК и рожи, и вывозил на планету свалку. Выкидывал поодиночке обнаженные тела у разных свалок. Те, естественно, к корпорантам, это те, кто избежал встречи и внимания крысы, не был насажен на кукан, да не отправлен в рабство. Рванули к корпорантам и в ужасе орут: «Спасите, помогите!» На первых сотнях те еще проверяли, не глубинный анализ, в базах Содружества не числится, значит, сорная трава, валите отсюда, откуда приползли. Остальных просто гнали, девясь наглости жителей планеты, решившись на шару покинуть ее. Тут Элика где-то бегала, а может, где уже отрабатывает рабство на спине, без понятия. В основном тут все те горлопаны, что кричали и обливали меня помоями, называя убийцей, а местных жителей они же тоже люди. Вот и пусть поживут среди этих, они же тоже люди. Причем, особых преимуществ у Лики нет, та, конечно, иногда на базах со мной бывала, но весь ее опыт был от внешнего осмотра достопримечательностей. Да правила многие-то знают, но выжить ей тут. Это раньше та красавица и была с обалденной фигуркой, я поработал над ней. Теперь та серая замухрышка, но с обалденной фигурой. В бордель возьмут, на самую такую лучшую долю, в содержанке точно нет. Лицо мужское у той, а так Лика удивляла. Она мой характер отлично знала, не дура ведь, понимала, что ответка прилетит. Я всегда мстил, рассчитывала на законы Содружества, что меня посадит, а она обогатится и станет знаменитой. Возможно, без понятия, да и неинтересно. Тут ведь как, смертной казни в Содружестве нет, ну отправили бы меня обратно на планету свалку в качестве зэка. Надолго меня это задержит, я же все равно мстить буду, несмотря ни на что. План ее не сработал, сейчас так где-то на планете, жива или нет, тоже неинтересно. Сам я с сыном находился также на планете. Последнюю партию перевез 6 дней назад, и вот мы с сыном отдыхали у берега Пресного озера. Большое, противоположного края не видно. Истребитель спрятан в расселине, в 6 километрах от нас, боевики нас охраняют, наш ховер стоит в тени скал. У меня сегодня была отличная рыбалка, но готовил я мясные блюда, и вот торт, все же 5 лет сыну. Тот меня уже не дичится. Где-то месяца 3 назад проснулся от чужого дыхания в лицо, открыл глаза, а там сын навис надо мной и сосредоточенно рассматривает мое новое лицо. После всех судов, отношение людей ко мне в основном негативное. Это СМИ постаралось, но самых борзых я наказал. К слову, это хотели на меня повестить, но не смогли доказать, адвокаты все обвинения легко отбили, хотя истерию в СМИ снова подняли. Сыщики продолжали записывать тех, кто меня грязью поливал. От прошлого заказа наемники 300 миллионов заработали, 4 десятка отрядов работали, похоже, снова будут при деньгах. О чем это я? Ах да, личность я теперь известная, Лику за это отблагодарил, лицо засвеченное, решил изменить. Поэтому, занимаясь делами, доставив очередную партию измененной прессы на планету, высадив в разных местах, в трюме на полках лежали 3 десятка. Тут стоит описать подробнее. Трюм крохотный, пришлось сделать стеллажи точно по размеру трюма. На пол укладываются 6, над ними первая полка. Причем так низко, что при дыхании грудь, ну или живот, кто как дышит, упирается в полку снизу. Тут 8 человек, чем выше, тем больше трюм расширяется. Снова полка от стены до стены, уже 10 человек, следующая полка 12. И над ним еще 2 полки, 10 и 8. Да, сверху снова сужение идет. Пришлось подавать принудительную вентиляцию, чтобы не задохнулись. Прежде чем достать нижних, приходилось стеллаж разбирать. Не совсем удобно, зато народу за раз много вывозил. Да, тесно, под снотворным, но живые же, пусть выживают. Нейросети всем также удалил. Всего за раз перевозил 55 человек на одном истребителе. А так как задействовал 2, и на втором та же схема, то за раз на планету вывозил 110 своих личных недругов. Поэтому без особых проблем и доставил сюда 1000 человек, ну или чуть больше, 1133, если мне память не изменяет. 10 рейсов, а крайний рейс с 30, так это остаток, и второго истребителя с нами нет, что дистанционно следовал за мной. Настроен так, одним словом, 3 месяца назад, при очередном посещении планеты, я сыну объяснил, что стану другим внешне, но я еще его отец. Пока дроид-няня за ним наблюдал, мы тут же у озера и находились, я 2 дня полежал в капсуле, вернул себе внешность Али, только посимпатичнее сделал, форму ушей изменил, и возраст откатил до 14 лет, теперь нас с сыном можно принять за братьев, а то 3 месяца и 19 бы исполнилось. Ну официально мне 19 будет по всем документам, ДНК я не менял, но внешне не больше 14, пацан пацаном, вот теперь меня вряд ли опознают, а то задрали киллеры. Это я, конечно, чуть преувеличил, опознают. Дэна я старался не светить, но в записях Лики тот часто мелькал. Запомнила его все содружество, тоже думал чуть внешний вид изменить, но не стал. Насчет меня, корпоранты, прознав, что я к ним летаю как к себе домой, официальную ноту отправили в главный суд содружества. Мне этим судом и запретили посещать эту планету. Ага, вы сначала докажите, что я здесь был. Самое главное, связали работу моего дроида-фехтовальщика по крысам, тот в кадрах пару раз мелькал, и мой допрос на базе у космопорта, последующую подставу под крыс, и довольно скорое нападение на флот корпорантов и уничтожение наземной базы, где меня как раз и допрашивали, ниточку потянули, поняли, что моя работа, а то, что у меня есть судно, и под маскировкой летаю, что даже не видит сенсоры централов, теперь тоже известно. Лика та еще тварь. По суду выплатила мне 2 миллиона за разглашение секретной информации, мои адвокаты постарались, успела выплатить до похищения. Мне и тут корпоранты выдали ноту, с требованием возмещения всех убытков, оплатить должен все, что те потеряли, и снова к суду хотели привлечь. Тут адвокатам моим пришлось постараться, дистанционно меня судить хотели, в этот раз я лично не присутствовал, мне за это штраф впаяли. Вон, на первый суд прибыл, так меня в камеру и на обследование. Адвокатов не пустили, нарушив закон. Память хотели снять, мою аварийную сетку удалили, сволочи. В принципе, ее пора было удалять, срок годности уже вышел, у той 5 лет и было. Сейчас у меня крутая сетка, выращенная из моих тканей, 50 миллионов обошлась и удалить ее нельзя. Просто невозможно, все мое тело сеть, не нейросеть, а метеор. Я даже доволен, снять память не смогли, блок действует, но нервы потрепали, так что сами там, без меня, с трудом, но и тут адвокаты смогли отбить атаки, хотя мне и стоило это немало средств, около 40 миллионов ушло, и да, у меня не просили, а требовали представить мой корабль, с той маскировкой и тем дроидом, что мелькали в кадрах Лики, на изучение, прям разбежался, я говорил, что я мстительный, суд проходил на территории директората, везет же им на мой гнев. Допрашивали на флотской базе приграничной планеты, состав суда сюда прибыл, оборудование централов было, они тут командовали. Так что после суда, находясь на борту одного из своих судов, приписанных шахтерской корпорации, на нем и прилетел, я со своими адвокатами наблюдал, как разваливается на множество обломков шар флотской базы, где мне сетку удалили, и шли с орбиты атаки местной столицы на планете. Туннельный калибр, это мощь, истребители древних под маскировкой, а работали оба, дистанционно настроил, через планшет, сеть-то у меня удалили, разнесли весь город, потом по орбите и системе. Погибло в общей массе порядка 6 миллионов человек, в системе все боевые корабли тоже были уничтожены, все под режимом маскировки. После выполнения задачи, те ушли к границам системы и зависли там, ожидая новые приказы. Так работать дистанционно они могли. Конечно, на меня решили это повестить, доказать не смогли, адвокаты со мной были, даже 2 следователя из обвинения, алиби, но уверены, что я же от всего отпирался. А то, что в системе 70 кораблей и централов погибло, включая 6 тяжелых линкоров, это так, мелочь. Для меня, для остальных шок, тут считалось, что эти корабли очень сложно выбить, мощнее нет. Тем более многие успели привести все системы кораблей в боевую готовность. Экипажи на местах, я же сперва флотской базой занялся, потом уже ими, напугал этим до усрачки. Погибли со всеми экипажами, орудия били по реакторам, таков приказ был. С флотской базой не повезло, не рванули, Пришлось так разбирать на детали, орудиями. А то, что в огненных вспышках пропали два судна с прессой, так бойня была. Централы тоже во все стороны палили, но винили меня. Одно стало всем ясно, после всех нападок на меня, страдали те, кто это делал, или кто громко вопил, обливая грязью. Привыкшие к безнаказанности поняли, лучше молчать в тряпочку. Поэтому много криков не было, что пресса уничтожается целенаправленно и мной, списки, что сыщики составляли, были небольшие. Думаю, там будут брать наемников на живца спецслужбы. Я бы так сделал. И да, теперь на всех каналах СМИ меня называют одним именем, Разрушитель. Это они мой ник взяли, и он мне подходил, как все считали. Впрочем, я тоже так считал. Теперь самая главная новость. Я решил уйти с сыном, сразу после его дня рождения. А что, все подготовлено, никто ничего не подозревает. Думают, что я на своей станции Широн, которая уже две недели как не моя, но об этом никто не знает. Подготовку к продаже имущества я начал проводить еще полгода назад, убирая оборудование древних и возвращая все, что раньше там стояло. А купил у меня корпорацию «Король», правитель королевства Бея, инкогнито, пока без оформления, но все пароли были поменены на Искинах его доверенным лицом две недели назад, так что теперь я там не хозяин. С адмиралом договорился, подарил ему 10% акций корпорации. Вот УПЗ сектор я продал вполне официально. По договору между владельцами этой станции, я должен был сначала предложить им свое имущество, один из них и купил, тот, что раньше владел частью сектора и в качестве бонуса дал мне ангар. Теперь сама суть. Эти 5 лет я не просто отдыхал, а занимался исследованиями порталов. Девчата не знали, что у меня была подземная лаборатория, на данный момент уничтоженная, как и все оборудование древних, только истребитель один остался и несколько дроидов. Истребитель через полгода, если не будет сигналов, поднимется и прыгнет к местному светилу, сгинув в его плазме. Но перед этим уничтожит силы сдерживания, чтобы никто не покинул тюремной планеты. Мой прощальный удар после ухода. Хотелось бы его с собой взять, но через портал тот не пройдет. Межмировый. Тот сон с подсознанием оказался очень здоров, мне помог. Я в исследованиях за 2 года получил серьезный прорыв, и все те записи на планшете, с описанием сна, помогли. Главное, там были основные ключевые моменты межмировых порталов. Я уже испробовал год назад, в 3 мирах побывал, вот в один и готовился прийти с сыном. Дальше не до этого, с этими судебными тяжбами, да и сеть удалили. Тут стоит немного пояснить. Да, я занимался исследованиями, при любовницах, но в лаборатории, которую мне построили промышленные дроиды древних, бывал не так и часто, только для практических опытов. Мы бывали у одного прекрасного озера, с отличными видами, я оставлял девчат и сына, отдыхают, а сам уходил до вечера за холм. Там лифтовая шахта со спуском в лабораторию. Настоящая моя лаборатория и исследовательский центр находилась в кузове Хавера, 2-го, с одинарной кабиной и удлиненным кузовом. Внутрь никто не пускал, потому Лика и не смогла выдать подобную информацию. Можно было бы сказать, как чувствовал, но нет, просто не любил чужих на рабочем месте. Поэтому даже сын там не бывал, что его сильно обижало. С его умением наводить творческий беспорядок на столе, я вообще могу исследования потерять. У меня там лежало все на своем месте. Причины смены внешности и бегства, а все же это именно так, это реакция властей разных государств на мои действия. Я так думаю, те озаботились убрать неясную фигуру с политической доски, что уничтожает самые современные и боевые корабли Централов. А то, что я тут замешан, не сомневался никто. Пугало их это. В общем, киллеры достали, станцию Широн наводнили, другие мои станции. 8 покушений, и я понял, что когда-нибудь те доберутся до меня или сына, сменил внешность, поначалу помогло, и решил, что пора сваливать, потому и занимался подготовкой, да и про месть не забывал. Я уже описывал, как с ними разобрался и перевозил тайком на планету свалку тех горлопанов из СМИ. В общем, долги раздал, пора уходить. Туда, где нет поисков и за мою голову не назначена сумма в 1 000 000 000 кредитов. Сам удивился, узнав об этом. Не хочется жить, скорее даже существовать, в качестве загнанного зверя, что может укусить побольнее, но и сам имеет слабые стороны. Решение мое было вполне продумано. А так продать свое имущество за полную сумму я не мог, и продал за 70 миллиардов, после долгих торгов с королем. Получил деньги, цена не кредитами, а ценными металлами, что считались госрезервом королевства. Два кофра по 35 килограмм, что были в машине, имели ценности в 70 миллиардов кредитов. Да, деньги с продажи сектора на ПЗИ еще немного вложив, подняв до миллиарда кредита, я выложил на открытом счету самой крупной пиратской станции. Я их услугами уже пользовался. Это была цена за головы тех, кто на меня охоту открыл, скинувшись на миллиард, за каждого по 50 миллионов. Остальное на горлопанов, что продолжали поливать меня грязью. Арбитры из трех глав клана пиратов по подтверждающей выполнении задания видеозаписи ликвидации выдадут деньги, или нет, если не того хлопнули или вообще запись поддельная. Я не первый, кто такие заказы дает, так что там все отработано. Око за око, что по ценностям, что может стоить так дорого, и смогу продать в другом мире, а заработанное я терять не хотел, столько сил в шахтерскую корпорацию вложил, то металл особый. Поющий металл, как он назывался, один слиток, миллиард, этот металл, имел ценность только в качестве финансового обеспечения любой страны, его настолько мало, что и пустили в вот для этого, это как на земле золотые запасы, поэтому из трех миров, где я побывал, мы идем в зеркальный мир с этим, где такой металл в ходу, причем, перейдем за несколько дней до того момента, как на вторую планету свалку спустит с орбиты Гура, там шло как раз это время, пришлось подгадать, чтобы успеть перебраться в тот мир. Хочу за жизнью Гура понаблюдать. Так, в качестве праздного интереса. Я бы раньше ушел, но месть, зная, что мне есть куда отступать, особо себя и не сдерживал. В том мире этот поющий металл тоже в качестве основного металла банковской системы признан, смогу пристроить. Он иногда даже на свалке встречался. Сам находил один раз. Вон, комплект драгоценностей дворянского клана из империи Ифна, что мной был обнаружен, пусть металл редок и вполне пользуется ювелирами, но мало, а там три украшения из трех десятков, что в шкатулке были, из этого металла, уже одно это показывало благосостояние того клана, не удивлюсь, если узнаю, что воры именно на него и нацелились, вроде и немного его, а на 40 миллионов тянули только по массе поющего металла, там браслет был, пусть женский и тонкий, но на эту сумму вытягивал. Два других мира были какими-то левыми, аборигенов на тех планетах я так и не встретил, лично, но они были, у обоих видел в небе инверсионные следы, и радиосообщения шли, расшифровать не смог, язык не знаком, а тут хоть все знаю, выбор был очевиден, пора валить, тем более перед отлетом с Шран, покушения участились, опознали все же, пусть ни разу не добрались до моего тела, но чуть треть станции не взорвали, чтобы до меня добраться. Я как убрал оборудование древних, что отвечает за безопасность, там сразу как-то неуютно стало. И вот, закончив дела, прощаемся с этим миром, сын об этом не знал, и уходим. А день рождения мы просто восхитительно справили, и с рыбалкой, которую сын обожал. Портал сработал штатно. Правда, ушли мы не на следующий день после дня рождения Дэна, а через два от него. Причина банальна, такой клев начался, ни меня, ни Дэна не оттянешь. Сын у меня вообще шебутной, с шилом в попе, глаз да глаз за ним нужен. Хорошо дроиды есть, один бы я не уследил, но на рыбалке тот проявлял удивительное терпение и мог сидеть на своем раскладном стульчике часами. Правда, часто перемещался по берегу, чтобы найти стаю рыб, а как находил, и клев идет один за другим, не сгонишь. Из-за малолетства тот поплавковыми удочками рыбачил, наживку я насаживал, три удочки у того, ну а у меня спиннинги, закидушки и донки. Особо улов нам не нужен, поэтому если рыба целая, мы ее отпускали, а у кого подраны крючками жабры, этих оставляли. Рыбачили с надувной лодки, сам сделал на принтере, корпоранты такое не продавали. Я штук 20 наделал и сдал в рыболовный магазин на пробу. 4,2 местные, мигом расхватали. Похоже, косяк крупный подошел, по сторонам его хищные рыбы сопровождали, я две взял на спиннинг, но неплохо прорыбачили. На второй день этот косяк ушел, и я снова задержался, но по другой причине. Что-что, а бросать Хавер, с которым за 5 лет сроднился, да ну он как дом родной, не хотелось категорически. Поэтому как стемнело, я сделал рывок до дороги, тут трасса между свалками, 400 километров проехать пришлось, истребитель нас сопровождал под маскировкой. Там подождали ближайший караван, и продали Хавер начальнику охраны. Тот уж больно хотел его получить, оборудован был серьезно. Точнее, обменялись мы. Черт его знает, местные платежные чипы совпадут с теми, что в другом мире, или нет. поэтому обменял машину на имущество. У главы охраны было только одно, что меня заинтересовало – оборудование взлома, среднего качества. Однако оно стоит 800 тысяч, а мой Хавер и до 700 едва вытягивает. С проведенными ему мной модернизациями, пришлось доплатить почти 150 тысяч со своего чипа. Да все, что было, от остального я ранее избавился. И от денег избавился, и получил то, что можно продать в другом мире. На Хавер деньги были, что радует. Один чип с бонами оставил, проверю в другом мире. Дэн был на борту истребителя, пока я делом занимался, играл в какую-то игрушку, бродилка вроде. Кстати, три игры были созданы по жизни на этой тюремной планеты. Две стрелялки и бродилка. Мало общего с реальностью, но интересно. Я сохранил все три игры, потому как сын во все их играл, да и я иногда время убивал. Как-то втянулся. О, кстати, застрял на 6-м уровне, надо будет у сына спросить, как он прошел. Не знаю, есть такие игры в параллельном мире, но теперь будут у нас. Вот так, вернувшись к порталу, это одноразовый диск, я не стал медлить, активировал его, и дроиды с нашими вещами стали переходить на ту сторону, а следом и мы. После нашего отлета портал схлопнется и самоуничтожится. Если на орбите это обнаружат, то истребитель к тому моменту будет стоять в расселине подальше от него. Мы вышли в пустынной местности, где изредка встречалась чахлая трава и кустарник. Последнего больше, та самая, перекати поле. В основном пока молодая, но были и старые, что застряли в молодой поросли. Дрова, одним словом, были. Ветерок гонял пыль, но мы были в масках, не опасно. Я даже и не осматривался, уже 3 раза тут был, окрестности знаю, поэтому получил доклад старшего дроида по охране, которого тут оставлял. Опишу, что тут вообще есть и где мы. Я когда портал в этот мир открыл, то он открылся не на этой закрытой планете, не думайте, а на какой-то заштатной планете директората. Что я сделал? Стал искать планету-свалку по координатам. К счастью, поисковая опция в портал была встроена, с 10-й попытки нашел. Еще в директорате я выяснил, какое время, так и определил, что уже через год ГУР появится. Дальше стал настраивать переход так, чтобы выйти рядом со свалкой у космопорта, где высадится ГУР. Меня он слабо интересовал. Хочу со стороны глянуть на этого ложка, но больше синие привлекали. Ну, нравились они мне, можно считать влюблен. Портал открывался на разных сторонах планеты, близко к нужной свалке не открывался, что-что, но тонкой настройки вот такого выхода портала не было. Хорошо на планету настроился. Раза так с 10-го. На удачу искал. Один раз портал открылся в 40 километрах от стоянки судна, того, что в расселине под скалой. Я сразу опознал местность, поэтому немедленно отправил в тот мир 2 малых 3D-принтера древних, медкапсулу древних, 6 боевиков-штурмовиков, 2 дрона-разведчика, 5 телохранителей, 2 няни, 3 промышленников, 5 техников-универсалов и 2 уборщиков. Ну и разного имущества 2 малых контейнера. Контейнеры пришлось разбирать, не проходили по размеру. На той стороне собрали вещи внутрь. И пока дроиды шли к судну, я на аэробайке, изделие древних, сделанном мной на принтере, долетел до расселины, за 2 часа все замки взломал, остался только Искин, с ним подольше, а времени у меня нет, все укрыл в трюме судна, только боевики снаружи бдят, ну и вернулся. Судно теперь мое, именно на нем я планировал улетать. Тут стоит отметить, что мы с сыном поживем на планете свалки. После прошлого ажиотажа с судами и прятками от киллеров, просто спокойно хочется пожить, в себя прийти. Так я и сделаю, дожидаясь налета пиратов. До него меньше 3 лет. Потом улетаю, бегство немалого количества сорной травы даст мне легенду, и обустроюсь в империи Ифна. К черту центральные миры. Вот такие планы. Что по выходу этого портал, где мы с Беном были, 2 десятка попыток, и только в одном месте портал открывался в 100 километрах от нужной свалки. Решив, что больше может не повезти, заикариться я не смогу, портал при новом поиске сбрасывал старые координаты, каждый раз открывался в новом месте, поэтому и зацепил портал за эти координаты. Сзади хлопок произошел, значит, сработало, портал на пришлой планете самоуничтожился. Но без спецэффектов, просто хлопок. Вся мощь подрыва на той стороне осталась. Тут, в этих местах, я ничего не оставлял. Основные запасы на борту судна. Только 2 боевика было, штурмовик и летающий дрон. Неподалеку скалы, они там укрывались. Ничего нового не сообщили, до трассы между свалками далеко, до космопорта тоже, чужих не видели, да и находятся те тут всего неделю. Это судно я взял под контроль с полгода назад, когда понял, что когти рвать пора, а когда охота на меня началась и киллеры все заполнили, только убедился в этом. С нами было 5 дроидов и 1 дрон. Про штурмовика и летающего разведчика я уже говорил, они тут дожидались, также со мной было 3. Понятное дело, это телохранитель фехтовальный, тот осуществлял охрану. Потом техник-универсал, промышленный и бытовой. Я долго думал, что брать, дроида-няню или бытовой. Взял последнего, после Дэна уборкой часто заниматься приходилось, ленюсь, а за няню я и сам поработаю. В принципе, лимита не было, кого брать, но решил обойтись без няни по той причине, что мне в удовольствие было возиться с сынишкой. Сам не ожидал, ведь как, везде или жены, или слуги, на которых дети, поэтому я мало с ними времени проводил, и вот после того, как у любовниц закончились контракты, сын оказался на моем попечении. Мы тогда настороженно поглядывали друг на друга. Ничего, освоился, новый опыт. Дэн со мной часто играл, рыбачил, но вот так постоянно вместе время не проводили. Честно признаться, маленькие дети меня раздражали шумом и суетой, но обоим это нравится. Развело 2 часа как, тут время с прошлым миром не совпадало, там поздний вечер был, однако засиживаться я не стал. Все имущество к скалам, где промышленный вырыл пещеру, все тут оставили, и мы с Дэном, при одном дроне разведчике и одном дроиде, это телохранитель был, в рюкзак его шар убрал, направились в сторону свалки. Транспорт с крысами придет уже через 3 дня, мы с рыбалкой и продажей хаверолимит времени выработали, стоит поторопиться. Так и шли. Дэн носился вокруг, изучая все интересное, я приглядывал, опасного тут нет, главное в яму или расселину какую бы не свалился, и уже через 4 километра выдохся. Это еще много мы прошли, думал, раньше придется на руки брать. Ничего, посадил на сгиб локтя, и мы двинули дальше. Уже стемнело, но еще несколько километров прошел, чтобы оставить позади ровно 10 километров, так что расстелил подстилку, спальник, сына уложил, тот крепко спал, умаялся, сам лег и телохранитель стерег наш сон. Начало положено. Утром позавтракав, мы направились дальше. К дороге я не шел, именно напрямую к свалке. А какая разница, куда идти, если до обоих объектов одно расстояние? Это если я в координатах не ошибся, что вряд ли, вдали видна дымка свалки. Над горизонтом в бинокль верхушка в облаках видна. Я старался идти быстрым темпом, часто Дэна на руки брал, тот вообще к таким походам привычный, выносливый, по сравнению с другими детьми, так что не часто на руках нес, а побегать тот любил. Однако за день километров 50 мы отмахали. Хорошо, что я дрона взял, сверху видел все и в тупике не заходил, наша тропа петляла, зато обходили места, где не пройти. Да и встречались нам такие всего 3 раза, проходимые в принципе места. В одном месте, под самый вечер, Дэн уже вымотался, стенал на руках, что пора бы и отдохнуть, и вообще, он спать хочет. Я приметил сверху кое-что интересное, а находка дрона действительно заслуживает внимания. Там скалы, и видимо кто-то в пещеру под скалой загнал грузовик, морду видно, видимо весь грузовик в укрытии не уместился, так что я повернул, это в сторону отойти нужно, и бегом двинул в том направлении, говоря сыну, что скоро отдохнем, а поторопиться нужно, до заката чуть больше часа. Добрались, как темнеть начало, быстро стемнело, раз и как свет выключили, хотя верхушки скал еще светятся, но и от них лучи светила ушли. Дэна я сразу спать уложил в спальник, уснул раньше, чем его голова коснулась надувного валика подушки спальника. Телохранитель его охранял, а я, подсвечивая фонариком, подошел к грузовику. Дорожной банды работа, пулями побит, но похоже сам доехал. Давно стоит, пару лет точно. Близко я не подходил, наручный сканер, браслет на левой руке, на правой мой наручный эскин, все изделия древних, показывал, что грузовик заминирован. Пусть 2 растяжки, но отключить можно только чипом, близко не подберешься, вручную не снимешь, их сенсоры на движение реагируют. Новое утро в новом мире. Мы не спеша позавтракали, пока дрон снимал растяжки. Да он их банально отстрелил, ни одна не взорвался. У дрона было 2 игольника, мелкая плазменная пушка и подавитель. Пушкой тот и уничтожил гранаты. Грузовик чуть подкоптился, но особо не пострадал. Вот так, пока дрон изучал окрестности, я и осмотрел грузовик. Кузов пустой, но я об этом еще вчера знал, сканер показал. Похоже, бандитам грузовик особо и не нужен был, заменили поврежденные детали на свои, перегнали его сюда, возможно, как будущий донор для запчастей, сняли детали и забыли. Грузовики те не особо любили, по бедности если только использовали, вот хаверы да, обожали, поэтому я не удивился, что тот стоит довольно долго. А вот то, что бандиты заменили детали на свои, это очевидно, попадание пуль, что разрушили блоки, следы не особо качественного демонтажа, все на это указывало. Вот только двигатель, конечно, на приколе, но я смогу заставить его работать и с тем, что осталось. Вряд ли механики у бандитов были бы на такое способны. Час работы, малый инструментарий у меня был с собой, в рюкзаке, и мы с ветерком, потому как окна тоже были прострелены, покатили к свалке. Полтора часа неспешного движения, дорогу все так же дрон показывал, и мы добрались до окраин базы корпорантов. Дрон я увел к корпусам и посадил там на верхушку корпуса старого танкера, укрывав под деталью полуразрушенного навесного оборудования, благодаря наручному эскину, связь у того мощная, дальняя, дрон постоянно на связи, телохранитель в рюкзаке. На базе нас сначала оставил блюститель порядка, помощник шерифа. Да, грузовик, с многочисленными отметинами от пуль привлекал внимание. Узнав, что мы его нашли в схроне у бандитов, покивал и отбыл. Зато узнал от помощника шерифа, где тут автотехники устроились, пришлось на другую сторону базы ехать. За 10 тысяч грузовик ушел. Дешево оно, но в том состоянии работы с ним много. Так что получил чип с деньгами, местными, и направился в гостиницу. Снял номер на сутки. В зале ресторана, пока мы салатики с Дэном поели, все же завтракали, а до обеда 3 часа, еще соку попили, я вызвал посредника, и за час продал оборудование взлома. Нашелся желающий. За 870 тысяч, потому как оборудование классом выше, чем официально продавали местные хакеры. Уплатив посреднику его процент, я сразу направился к площадке продажи техники. Дэн со мной в номере не захотел оставаться. По пути заглянул в магазин электроники, купил планшет третьего поколения со встроенным банковским терминалом, мне его подключили, связь уплатил на 3 дня, и проверил тот чип с бонами, что взял из другого мира. Чип видит, содержимое нет, значит не совпадают параметры. Это хорошо, что я запасы в бонах не делал. А теперь на автоплощадку. Я знал, что тут хаверов с квартирами нет, когда был гуром, пришлось брать хавер с расширенной кабиной, пассажирской, поэтому придется заказывать. Отказывать себе в удобствах я не собирался. Оказалось, был хавер с квартирой, максимальная комплектация, третье поколение, пока двое покупателей рядились за цену, я сходил в офис и оплатил. Эти два недоумка бронь на него не поставили. Теперь понятно, почему этой машины не было, когда я в теле гура оказался на планете. Купили его на тот момент, а цена радовала. На первой планете свалки их уже за 500 000 в максималке продавали, а тут 320 тысяч. И все. Тут эти двое покупателей так радовались. Правда, те злы на меня были, быстро выяснили, кто их обскакал, но послал подальше и отправил купленный хавер к местному технику. Он как раз свободен был. Дальше по старой схеме. Морозильную камеру, держатель для автомата, при мне только пистолет, это оружие тут куплю. Буксируемое устройство для квадра. Вот, кстати, квадр через портал я с собой не брал. Причина банальна, разбил старый, успел соскочить, как тот закувыркался со склона, а новый не купил. Да ничего, и так неплохо прогулялись. Бонусом защиты кофр для хранения топливных кубиков. Кофр заполнил полностью, и тот огрызок, что был, сменил на свежий. Также, пока мастер работал с моей машиной, стал изучать квадры, выставленные на продажу, а сразу возьму. Привык я к ним, часто с сынишкой катались. Выбрал грузопассажирскую модель, да они все стандартные, тоже третье поколение, хотя в основном второе было. Оплатил и отогнал к мастеру. Те двое покупателей, коих я обошел, сделали заказ, не стали брать из того, что есть. Терпеливо дожидаясь окончания работы, я прицепил квадр к буксируемому устройству, и, устроившись в кабине, покатил обратно гостинице. Хочу машину на охраняемую парковку поставить. Компы хавера и квадра уже проверил, лишних ключей не приписано, только то, что выдали с техникой. Сынишка рядом. То, что это именно сын, все понимали быстро. Тот так ко мне и общался. Изображать братьев смысла не было, все равно сольет меня, маленький еще, понимания нет. Поэтому на закидоны Дэна я смотрел с олимпийским спокойствием, привык за этот неполный год. Оказалось, детей воспитывать это труд и ответственность, и немалый труд. Раньше все жены, теперь я к их труду с уважением относился. Завтра прибывает транспорт, гляну на высадку Гура и Синих со стороны. Пока же размышлял, как модернизировать машину, Дэн уже все оббежал и пожаловался, что визоров нет. Да, и тут они тоже в продаже отсутствовали. Если надо, ищи на свалке и используй. Не выше третьего поколения, остальное отберут. Плюс покупок много предстоит, ими и занялся. Сначала мне мойщик отмыл Хавер, женщина этим зарабатывала. Мне еще и подождать пришлось, пока она с другим грузовиком закончит. Помощник ее сегодня отдыхал, отпросился. Потом мою машину. 2 часа и готово. Мы пообедали в ресторане и за покупками. Все закупили, припасы, большую семейную палатку, койки, складные столки со стульями, рыболовные снасти. Дэн тут себе сам отбирал. Старые остались в прошлом мире, ушли с Хавером. В остальное время лежал на койке и в какую-то стрелялку на планшете играл. По звукам определил. В жилом модуле 2 койки. Дэн верхнюю выбрал. Да так всегда, у него везде верхние, любит он их. Ну а я работал, постельное расстилал, вещи укладывал. Хавер стоял на охраняемой стоянке, так что спокойно занимался освоением жилого модуля, все вещи разложил. Оружие, купленное только что, также разложил, почистил и прибрал на места. Автомат я тоже купил. До ужина время порядочно осталось, решил сказаться к свалке, что и сделал. Дэн со мной, тот тоже любитель по тайникам поработать, и чуйка у него начала проявляться, уже нашел несколько сам. Я его обучал по приметам работать. Вообще на свалке найти полностью обобранный остов, где один голый корпус без внутренностей, большая редкость. Корпуса чаще как в фильмах ужасах, бродишь по разбитому кораблю с многочисленным коробленным оборудованием, в большинстве нерабочим, поисковики по весу сдают, с висевшими кабелями. Поэтому если остов пуст, я туда даже не закладывал, шансов найти тайники ничтожны. Поэтому, когда говорят, что все корпуса перед спуском обдирают, не более чем миф. Основное и интересное снимают, другое не интересует. У меня такого не было, а вот в таких, из фильмов ужасов, как раз и имеются все шансы. В данном же случае меня интересовали визоры, для машины. За ними и ехал. Тайники так, бюджет выше поднять. Хотя после всех покупок у меня еще осталось 400 тысяч. Дрон летел впереди, дорогу разведывал, заодно поглядывал, есть что интересное или нет, и высмотрел корпус спасательного бота. Изувечен, но надеюсь содержимое ценное. С помощью сенсоров дрона я изучил корпус бота, вроде не вскрыт, да и лежит сверху. Похоже, до него крысы еще не добрались, свежий завоз. Почти 2 часа потратили, 3 раза на веревке поднимались выше, но забрались к боту, и я начал свежекупленным плазменным резаком его вскрывать. Пока Дэн изучал корпус госпитального судна 5-го поколения, постройки директората, тот остов, что под ботом, его телохранитель охранял, я дистанционно приглядывал. И что бы вы думали, когда я вскрыл бот, изучая побитое содержимое, из 3 визоров можно собрать 1, тот нашел 2 тайника, с содержимым. В одном личное имущество какого-то офицера, думаю инженера, по вещам видно, плюс 10 банковских чипов Содружества, включая 2 миллионника. Во втором уже привычное содержимое, нейросети, штук 50, имплантаты, тут 150, все вторичка. С ними пара медицинских планшетов, анализатор и сканер, все оборудование 5-го поколения, по сетям и имплантатам это смотреть надо. Я сначала описал сыну, что тот нашел, примерную стоимость сообщил, примерно, как 20 наших хаверов. Чтобы понимал, до 100 считать тот уже умел. Потом перенес все находки наверх, к боту, и пока Дэн играл на планшете, лежа на подстилке, продолжил работу по боту. Разобрал все 3 визора на детали, и смог даже 2 собрать. Кабеля к ним, крепежные материалы собрал с бота. Тот вообще на находке довольно богат оказался. 2 боевых дроидов можно собрать. 1 техник из состава уничтоженного технического комплекса и меддроид. Думаю, стоит это сделать. Из-за жадности, ничего оставлять не стал. Я спускал вниз на веревке добычу, и Дэн, который первым оказывался вниз, развязывал узлы, так и перетаскали все в Хавер. Грузил в кузов уже когда стемнело. Хороший выход был. Дэн спать лег, а я покатил обратно. Загнав машину на охраняемую стоянку, и не трогая сынишку, сначала в ресторан, поел и спать, да в номере. Туда и Дэна перенес на руках, тот даже не проснулся, умаялся. Утром, пока завтракали, слушали от очевидцев, как высадка идет. Женщин первыми, потом мужчин. Покупателей там их встречает мало, своих привезли, крыс, а покупатели в основном по зэка работают. Время еще есть до высадки ГУРа, так что занялся грузом. Для сканеров корпорантов это всего лишь набор деталей, не опасно, поэтому стал устанавливать визоры. Оба в квартире, и оба шестого поколения. Один так установил, чтобы лежа на обеих койках, можно было фильмы смотреть. Большой сборник фильмов я купил и залил на сеть Хавера. Второй Дэну, в игрушки играть, на стене. Также те были установлены и в старом нашем Хавере, самые оптимальные и удобные места для установки. Игрушки уже залил, Дэн сразу рубится в какую-то стрелялку стал, заново ее проходил, игрушки закачаны в память Хавера. А я прошелся к выезду с базы, вдали видны постройки космопорта. Мила на своем рюкзачке уже сидит, только головой вертит, высматривая знакомых. Все, с женщинами закончили, первые партии мужчин повезли, скоро и ГУР будет. Мила, подойдя к девочке, спросил я, та с интересом на меня посмотрела, радостно вскочив и протараторив. Здравствуйте, а папу не видели, Дэна? Нет, я и тебя с трудом узнал, всего пару раз видел, до такого, как нас на эту планету отправили. Идем в гостиницу, у меня там номер. Думаю, твой отец уже в сети, зарегистрируем твой коммуникатор, свяжешься с ним. Хорошо. Одет я был привычно для свалки, планетарный пехотный комбинезон со встроенным бронежилетом и аптечкой, защитная маска на лице, тут много пыли, мило хоть и всматривались, но явно не опознала. Да и откуда? Мы не встречались, я разыграл знакомство. В холле гостиницы, где мы сняли маски, та снова меня стала изучать, но так и не вспомнила, в чем честно призналась. Я же оплатил той связь, и вскоре Мила вышла на отца. Сначала она поговорила, потом через ее коммуникатор и я. Тот меня ожидаемо не узнал, но я озвучил несколько поисковиков, что тот знал, и считай, что опознались. На просьбу присмотреть за дочкой я только кивнул. После этого сопроводил Милу в наш номер. Этот тот же, я его продлил. Та изучила разбросанные детские вещи, все никак не приучу Дэна прибирать за собой, привык, что няни за ним убирают, и вопросительно посмотрела на меня.